Пропущенный юбилей. Недавнее 300-летие Михаила Васильевича Ломоносова отпраздновано, на наш взгляд, далеко не так ярко, как оно того, несомненно, заслуживало. Конечно, центральные телеканалы показали несколько фильмов и передач на эту тему, но в советское время романтизацией личности этого выдающегося ученого занимались несравненно масштабнее, причем вовсе не из одних ура-патриотических соображений, нынче зачастую сменяемых зеркально-симметричными ура-пессимистическими. Чтобы хвастаться, надо сперва иметь, чем хвастаться. Ломоносов же создал вполне достаточно нового, чтобы его приоритет отстаивали на государственном уровне. Вспомним хотя бы 1761 год. Венеру, проходящую на фоне Солнца, наблюдали десятки астрономов. Все они видели светлый ободок у края диска Венеры в момент его совпадения с краем диска Солнца. Но только Ломоносов понял, этот ободок — след преломления света в атмосфере планеты. Сам он счел объяснение столь очевидным, что даже не включил его в список своих главных трудов, и его зачастую приписывают Шредеру и Гершелю, хотя исследование Ломоносова немедленно опубликовано и разослано всем коллегам в Европе. Между тем, доказательство существования инопланетной атмосферы, фундаментальное по тому времени открытие, заметно повлиявшее на становление общего материалистического взгляда на Вселенную. Впрочем, Ломоносов не зря счел это открытие маловажным для себя, ведь ему принадлежит несомненный мировой приоритет в открытии закона сохранения материи. Даже бесспорно великий французский химик Лавуазье пришел к такому же выводу ощутимо позже, хотя и независимо от нашего гения. Да и его вклад в молекулярно-кинетическую теорию неоспорим и значителен. Конкретные достижения Ломоносова столь велики и разнообразны, что им уже посвящено множество серьезных трудов, и подробная расшифровка составит не одну книгу вроде этой. Советский взгляд на Ломоносова во многом связан не только со стремлением утвердить отечественный приоритет в науке, но и с необходимостью дать всей отечественной науке нравственные ориентиры. Эта задача, к сожалению, актуальна во всей эпохе. Недавно в одном из известнейших и очень значимых для страны научных институтов крупный руководитель сделал подложный отчет о расходовании значительных государственных средств на работы, фактически давно исполненные и опубликованные другими учеными. Но не может наука оставаться автоматически чистенькой в общем грязном потоке, поэтому для достижения научной истины нужны не только чисто научные, но и нравственные ориентиры. Полагаем, ученым вообще нужна определенная степень независимости от сильных мира сего, даже тех, кто оплачивает их деятельность. Коллеги Андрея Дмитриевича Сахарова не выполнили партийную установку. Оставили его действительным членом Академии наук. Уже хотя бы этот пример показывает, советские ученые сохранили упомянутые нравственные ориентиры. Если бы они еще могли распространять их в остальном обществе вместе со знаниями, у нас было бы куда больше возможностей удержаться от разрушительных процессов, начавшихся в обществе в конце 1970-х, а в так называемые лихие 90-е, вышедших на экспоненциальную катастрофическую траекторию развития. Мы и по сей день опасно близки к такому ходу событий. Искренне жаль, что юбилейные торжества серьезно омрачены неудачей уже начального этапа крупнейшего и важного для всей мировой науки эксперимента «Фобос-Грунт». Это, увы, убедительно показывает, как глубоко мы закопали все то, что начинал Михаил Васильевич. Тому есть, к сожалению, множество серьезных причин, связанных с состоянием общества в целом. Остановимся на одном аспекте. Академик Петр Леонидович Капица в одной работе, не опубликованной при его жизни, задался вопросом. Почему же у нас не приходят из Холмогор молодые люди, способные стать Ломоносовыми? Его вывод неутешителен. Таланту внутренне, даже подсознательно, присуще непослушание. Дерзость ума не может не сочетаться с дерзким поведением. Мало кто из окружающих готов такое прощать. Науке жизненно необходима атмосфера, где могут свободно дышать такие нестандартные, неудобные, но выдающиеся в плане ума люди. Только тогда и можно получить Ломоносовых в большей или меньшей степени с завидной регулярностью. Впрочем, в нашем нынешнем обществе главное, пожалуй, даже не воспитание спокойного отношения к неудобным и дерзким. Куда очевиднее и болезненнее современная миграционная политика. Ломоносов состоялся как ученый во многом благодаря обучению в немецком университете. Причем он был всего лишь одним из множества молодых людей, получивших на Западе не только конкретные знания, но и методологию их применения и совершенствования, а затем вернувшихся на родину ради служения на благо России. Сейчас, к сожалению, все наоборот. Многие молодые люди обучаются в России, а затем уезжают служить Западу. Нашему руководству следовало бы задуматься над причинами и последствиями такого переворачивания предпочтений. А вместо этого наша система образования преобразуется в сторону максимальной совместимости наших дипломов с западными, даже ценой заметного ухудшения методики преподавания, ради упрощения отъезда людей, получивших знания и усовершенствовавших ум усилиями всей страны. Петр Великий, создавая Российскую Академию Наук, вовсе не случайно сказал, что не будет следовать западным образцам, вовсе не случайно соединил в одно целое гимназию, университет и академию. Император понимал, при тогдашнем состоянии российского просвещения не было ни необходимости, ни возможности разделения образования и исследования. Правда, почву для свершения Петра подготовил еще его отец Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, и поэтому заслоненный личностью сына, катастрофически недооцененный потомками. Именно при нем в Москву стали массово приглашать зарубежных специалистов. Именно при Алексее Михайловиче состоялся Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович, Симеон Полоцкий. В ту пору Полоцк входил в Великое княжество Литовское в составе Польско-Литовской Речи Посполитой Республики и произнес перед царем орацию о необходимости взыскать и премудрости, то есть повысить уровень образования в царстве. Симеон основал всесославную славяно-греко-латинскую академию. Из нее вышел и воссиял математическим гением Леонтий Филиппович Телятин-Магнитский. Петр Алексеевич получил готового отечественного специалиста в самом начале своих славных дел. Это лишь один пример. А сколько еще замечательных людей, включая Ломоносова, вышли из академии, созданной Полоцким? Сумел бы Петр без отцовского задела, без этой первой ступени столь высоко вознесть свою Россию? Вряд ли. Российский научный потенциал довольно долго формировался в основном благодаря импорту специалистов. Репутация страны, в основном благодаря пропаганде нашего тогдашнего стратегического конкурента Польши, была малоприятная. Ехали в основном за длинным рублем. Хватало и прохиндеев, и откровенного хлама. Но все же мы довольно быстро научились фильтровать входящий поток. Вспомним хотя бы среди зарубежных ученых, трудившихся в нашей Академии наук, математический гений Леонард Паулевич Эйлер, создавший несколько новых направлений математики. Саму идею Академии внушил первому нашему императору другой гений математики и философии Готфрид Вильхельм Фридрихович Лейбниц. Считал просвещение главной задачей правителя. Не грех вспомнить, как советы Лейбница тут же подхватил и творчески использовал сам монарх. Не зря Петр сказал «Ас есмь в ряду учимых и учащих мя требую». «Я рядовой ученик и нуждаюсь в учителях». Наши властители последних десятилетий, увы, во многом противоположны великому царю. Это касается не только образования, но даже просвещения. Посмотрите хотя бы на наши телевизионные каналы, существующие под мудрым оком администрации президента. Занимаются они, за редким исключением, ровно обратным процессом. Дебилизацией граждан, реализуя расхожую фразу «Главный ресурс экономики – дурак, которому можно впарить все». И мы ежедневно пожинаем плоды такой экономики. В прежние века Россия привлекала иностранцев для подъема собственной экономики и науки. Накануне войн с Наполеоном ижевские заводы, поднятые с нуля массовым ввозом немецких специалистов. Сделан серьезный рывок в оружейном деле. Они перещеголяли даже знаменитое тульское производство. Кто знает, как бы сложилась война 1812 года, если бы руководство страны в тот период не озаботилось бы наличием технологий и кадров. Один из привлеченных мастеров в дар городу Ижевску сотворил куранты. Они работают и по сей день, два века спустя. Назовем лишь немногих привлеченных специалистов. Шотландец-контр-адмирал Патрик Леопольд Джонович Гордон и выходец из Швейцарии генерал-лейтенант Франсуа Жакович Лефорт строили вместе с Петром Великим русскую армию нового типа. Датчанин-капитан-командор Витос Йонасович Беринг открыл немало новых земель. Голландец Даниил Йоханович Бернулли, фактически создатель математической физики, член Петербургской академии наук. Другой гениальный ученый, замечательный универсал, швейцарец Леонард Эйлер, и вовсе провел в России полжизни. Как говорится, что не фамилия, то имя. Многие выдающиеся российские деятели – дети некогда привлеченных в страну иностранных специалистов. Сын датского переводчика и медика Йогана Дала, Вальдемар Дал, Владимир Даль, не менее знаменитый врач и создатель толкового словаря живого великорусского языка. Хайнрих Фридрих Эмиль Христианович Ленц, выдающийся отечественный электротехник и физик, чьи предки перебрались в российскую Лифляндию из Померании. Михаэль Андреас Барклай де Толли, великий наш полководец, в чьих жилах шотландская и немецкая кровь. Из немецких дворянских родов, поступивших на службу самодержцам российским, мореплаватели Фабиан Готлиб Тадеус Тадеусович фон Беллинсгаузен и Адам Йохан Йохан Фридрихович фон Крузенштерн и так далее. Даже Джугашвили, воспользовавшись Великой депрессией, экономическим кризисом 1930-х годов на Западе, направил на образование, кадры и технологии те немногие ресурсы, что имел. Без привлеченных им иностранных специалистов, наверное, не состоялось бы последующего экономического рывка Советского Союза. Постаралась и наша разведка. Речь даже не о тех, сочувствующих Советской России иностранных ученых, кто передавал в руки чекистов бесценный материал. У нас было кому его использовать. Наши ученые не только сверяли свои разработки с зарубежными, но одновременно шли собственными путями, во многом совершеннее западных. Но умелая работа разведчиков сыграла немалую роль в том, что, например, Бруно Максимович Пантекорво, соратник великих Ферми и Кюри, навсегда переехал в СССР и по меньшей мере 30 лет полноценно работал в области ядерных исследований на благо нашей Родины. Разительный контраст с тем, кого нынче привлекает на работу наше руководство. Бесчисленный поток самой темной по квалификации и уровню общей подготовки части таджиков и узбеков. Миллионами ввозим неучей, ибо это сверхдешевая рабочая сила, выгодна ряду магнатов для получения сверхприбылей, но самому государству это абсолютно противопоказано. Все социальные последствия ложатся на его, наши с вами, плечи. Это и рост общественной напряженности, это и болезни, в Москве уже вывелся свой вид малярии. Вершки получают олигархи, а корешки достаются обществу. Заметьте, мы не говорим о национальности как таковой. Приведем всего два примера. Есть в Москве блестящий врач-лор Михаил Григорьевич Лайзерман. Он не одно десятилетие лечил и лечит несметное множество людей. Отделение у него работает как часы. И вот во время кризиса в Таджикистане он смог подтянуть к себе в отделение кандидата медицинских наук Сахиба Раупова. Теперь и Раупов свой талант приложил на благо тех же москвичей и остальных россиян. Нам нужны врачи, учителя, инженеры. Они есть и в Узбекистане, и в Таджикистане, есть они и в других республиках бывшего СССР. Конечно, не каждый врач из Узбекистана станет равным академику Рахиму Мусаевичу Хаитову, который еще в советское время был иммунологом мировой величины. Часто бывая на Украине, мы ни разу не видели там бесчисленных толп гастарбайтеров из Средней Азии. Все работы в основном выполняют местные, а мы разлагаем собственных граждан. Ведь почетен любой труд, но платить нашему не будут. Он обойдется работодателю дороже, чем бесправный киргиз или таджик. Все перевернуто с ног на голову. Таким образом, мы не европеизируем Россию, а окончательно загоняем ее в глубокую Азию. Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина Великая сумели провести уникальный эксперимент, не имеющий аналогов в мировой истории. За период в два поколения в России была создана академическая наука. «Я тебя породил, я тебя и убью». Может, именно этой максимой руководствовались Ельцин и компания, когда взяли курс на искоренение академической науки за одно поколение. В заключение добавим, мы очень любим спорт, но считаем, что бешеные во всех смыслах деньги, потраченные на закупку футболистов, пропадут зря, если исчезнет страна. А она исчезнет, если в ней не будет полноценной науки и техники, поэтому мы призываем нынешних питерских брать пример с тех еще питерских, и спасать дело Ломоносова. На Олимпиаду надейся. Сейчас, возбужденные предстоящей Олимпиадой 2014 года, госчиновники спешно перекраивают побережье Сочи. Спорт стал модным трендом. Не нами сказано, хочешь отвлечь внимание от экономики, обрати народ к политике. Продолжая это рассуждение, можно сказать, займи людей спортом, и они не будут думать ни об экономике, ни о политике. В 2007-2008 годах мы пережили всплеск подобной эйфории. На связанные с зимней Олимпиадой громадные, прежде всего не спортивные, а строительные работы и на современный курорт, которому предстояло возникнуть в их результате, возлагались столь грандиозные надежды, словно в России не было ничего, кроме Красной Поляны. И чем это кончилось? До того мы принимали олимпийцев в 1980 году. Конечно, с той поры осталось немало грандиозных сооружений от грибного канала в Крылатском до трассы Москва-Минск. Но тогдашние ошибки советского политического руководства привели вместо триумфа к бойкоту, изрядно сказавшемуся не только на экономических взаимосвязях с остальным миром, но и на моральном состоянии советского народа. Надежды не просто не оправдались. Через десятилетия после Олимпийских игр страна вовсе прекратила существовать. Как показал опыт Великобритании в XIX веке и США в XXI, даже на вершине экономического могущества вводить войска в Афганистан не следует. Мы же сделали это при явном экономическом упадке и резко ускорили кончину СССР. Сейчас же, к слову, в очередной раз увязнув в ряде стран Африки и Азии, страны Запада уже готовы включить Россию в НАТО, чтобы рядовые Ивановы и Петровы из славянской глубинки заменили на гибельной земле рядовых Томми и Райанов. Ныне только ленивый не говорит, что мы сидим на нефтяной игле. Но впервые мы сели на нее как раз в начале подготовки к Олимпиаде. Всем памятна ООНовская программа «Нефть в обмен на продовольствие» для побежденного Ирака. СССР, великая держава, сам загнал себя в такую же ситуацию, вывозил нефть ради закупки продовольствия, то есть уже тогда стал в части экономики побежденным, по сути, большим Ираком. Увы, глубинные механизмы тогдашних и нынешних проблем доселе не вполне осознаны, и потому остается риск Ведь пар нашего энтузиазма в очередной раз уйдет в олимпийский свисток. Спорт – прекрасное дело, но проблем страны, в том числе проблемы качества народа, он в одиночку не решит. Жемчуг в обмен на бусы. Увы, сегодня ресурсы страны зачастую используются еще более варварски, чем в худшие периоды жизни СССР. Лучшие, знающие, изобретательные, творческие умы утекают из страны, как сквозь пальцы. Взамен мы закупаем, вместо того, чтобы растить у себя, мышцы. Чужеземных футболистов, баскетболистов, хоккеистов возят по ценам повыше, чем в богатейших странах Запада. Между тем, более 4/5 нашего населения живет ниже самого нищенского прожиточного минимума. Граждане России низведены до уровня туземцев, когда-то менявших золото и алмазы на бижутерию и, в лучшем случае, гвозди. Это просто аморально по отношению к народу, на протяжении многих веков доказывающему свое право именоваться великим.